Крючок, намотав вожжи на кулак, треснул шестом Маниса по хребту, и повозка круто повернула, объезжая широкую расселину. Наведя обрез на потлатого детину с украшенной татуировками рожей, бандит выстрелил. Стволы выплюнули сноп огня. Кочевника сбросило со спины ящера. Крючок опять повернул Маниса, и Туран вскочил, держась за прутья. Прямо впереди поблескивала в лучах солнца гладь соленого озера. Над нею стояли дома на сваях, соединенные понтонами и мостками, которые вели к кораблю. Кочевники заголосили, яростный клич заглушил звуки выстрелов и шум двигателей, они упускали добычу. Панч сшиб бампером нескольких наездников, проехав по телам, накренился на повороте. Макото покатился по крыше, бросил ружье и вцепился в крышку люка, но не выпустил из зубов трубку. Грузовик вырвался далеко вперед, берег был уже совсем близко, хотя до корабля надо было еще доехать. Под его бортом поблескивали на солнце две узкие металлические полоски – аппарели, которые под крутым углом вели с мостков к дыре в ржавом боку корабля. Едва не опрокинувшись, Панч развернулся бортом к преследователям и встал у въезда на мостки. Из всех лючков в борту разом грохнули выстрелы. Взлетели облачка дыма, и пули прорядили строй кочевников, окружавших другие машины. Макото лежал, вцепившись в крышку люка. Поля соломенной шляпы пронзили два дротика, третий торчал из стульи. На линию огня вынесло мотофургон с топливной цистерной. За ним вылетел другой с телегами, где стояли клетки мутантов на прицепе. Выстрелы из спанча прекратились. Бандиты опасались, что подожгут цистерну с топливом. Под прикрытием самохода и цистерны кочевники ринулись вперед, нагоняя последнюю мотоциклетку, мотоцикл с пробитым колесом и повозку Турана. Больше десятка людоедов почти одновременно выстрелили из духовых трубок по грузовику. Дротики застучали по борту, некоторые угодили внутрь, оттуда донеслись вопли. Макото решил, что сохранить свои машины хорошо, но сохранить свою жизнь еще лучше. Он отполз назад, сбросил ноги в люк, повис на краю и спрыгнул вопя. «Ходу! Ходу!» Механик Захар, сидящий за рулем грузовика, не глушил двигатель. Панч сразу поехал, грузно разворачиваясь. Под колесами застонали доски, мосток просел, но выдержал вес тяжелой машины. Следом катили мотофургоны. Повозка с Тураном подлетела к мосткам. Надвинулась черно-рыжая громада корабля, заслонила полнеба. Свайные домики казались на его фоне игрушечными. Берег озера никто не охранял. Люди, высыпавшие из домиков впереди, спокойно наблюдали за погоней. Никто из местных не был вооружен. Туран не заметил ни одного ствола, направленного на незваных гостей. Он вспомнил. Проводник говорил, что кочевники в этих местах бывают нечасто. Возможно, между ними и корабельщиками договор не вмешиваться в дела друг друга. И сейчас разгоряченные погоня людоеды рисковали нарушить это соглашение. Манис уже не шипел, хрипел. Бока его тяжело вздымались. Крючок продолжал погонять ящера шестом. Панч первым преодолел мостки. Передние колеса коснулись аппарелей, ведущих на ржавую плиту, которая крепилась к борту под огромной дырой в корпусе корабля. Грузовик газанул, плюнув гарью из выхлопной трубы, пополз вверх. За ним устремились мотофургоны. Когда подгоняемый крючком Манис, разбитой в кровь башкой, преодолев лабиринт мостков, свернул к аппарели, ехавшая следом мотоциклетка вильнула и упала вместе с людьми в озеро. Выскочившие на берег людоеды заулюлюкали и метнули несколько копий. Взревев двигателем, Панч прокатился еще немного вверх и встал. Атаман с пистолетами вылез на крышу, выстрелил. Ящер, который первым вскочил на мостки, рухнул вместе с наездником. Грузовик продолжил подъем. Где-то вверху загрохотало, и кочевники, вторгшиеся на чужую территорию, начали падать. Остальные развернули ящеров, погнали их назад. Пулемет сразу смолк. На плиту выходили местные жители, с любопытством разглядывали грузовик. Кочевники скакали прочь. Снизу донесся крик. Малик, бандит из упавшей в озеро мотоциклетки, звал на помощь. Он взвалил раненого напарника на плечо и по грудь в воде брел к ближайшему мостку. С корабля спустили лодки. На носу каждой стоял человек с гарпуном и внимательно смотрел в воду. На поверхности появился плавник, мелькнула скользкая спина, за ней хвост. Булькнув, туша Маниса, качавшаяся рядом с бредущим к мостку Маликом, исчезла. Бандит кинул взгляд через плечо, почуяв неладное, и вдруг закричал. Крик оборвался. Малик рывком ушел под воду вместе с ношей. Мотофургон с цистерной был уже на плите возле Панча, а второй, тянувший повозки, еще поднимался. Телега крючка ехала за ним. Малик вынырнул, занеся нож, повернулся в одну сторону, в другую. Он часто икал, с плеча разорванного клыками текла кровь. Растерзанное тело водителя мотоциклетки всплыло рядом и тут же с хлюпаньем погрузилось. Мелькнул плавник. Малик попятился. Лодки местных быстро приближались к нему. На воде показалась оторванная голова водителя. Малик схватил ее за волосы и отшвырнул. Плавник возник опять, совсем близко. Гарпунщики в лодках изготовились к броску. Один высокий и плечистый с гиканьем метнул свое оружие, привязанное толстой лисой к крюку на носу лодки. Вода вскипела. Лиса натянулась струной, гарпунщик едва не упал в воду. Накинув лису на крюк, он присел и вцепился в борта лодки. Суденышко потащило по озеру, закружило. Плечистый схватил новый гарпун, который ему протянул рулевой с кормы. Грянул выстрел, второй, третий. Макота пытался спасти Малика и клал пулю за пулей вокруг него. Остальные бандиты не стреляли, опасаясь попасть в товарища. «Катраны сторожат корабль», — пробормотал крючок. Его телега все еще тащилась по опорелям за медленно поднимавшимся фургоном. Железо громко скрипело под колесами. К опорелям подплыли еще три лодки. Охотники загарпунили земноводную акулу. Один умудрился всадить наконечник ей точно в глаз. Мертвый катран всплыл кверху брюхом. И Туран увидел вместо нижних плавников короткие когтистые лапы. «Малик, придурок! Чё стал? Вылазь!» — заорал атаман. Бандит словно очнулся. С перекошенным лицом он выбрался на мостки, кашляя и плюясь соленой водой, побежал к опорелям. Второй мотофургон, волоча за собой накоренившиеся телеги, почти преодолел подъем, когда левая опорель громко затрещала. Истошно завопил высунувшийся из окна самохода Дерюшка, газанул. Фургон дернулся. Вместе с первой из прицепленных телег вкатился на плиту, и тогда опорель проломилась. Повозка крючка упала в воду, клетка слетела с нее, Турана с головой накрыла мутная волна. Он вынырнул, фыркая, держась за прутья крыши, и увидел рядом клетку пятнистого, упавшую вместе с другой телегой. Мутант, кряхтя и вращая глазами, выбирался сквозь пролом в прутьях. Сбоку забулькало, возникла голова крючка. Он встал на дне, вода достигала груди и заспешил к мостку, в который упиралась еще целая опорель. Мутант вылез до пояса, когда сверху донесся крик Макоты. «Убегает! Держи его, Кромвель! Мутанты на тебе! Поймай скотину, а то самого на арену продам!» Пятнистый с победным рыком выбрался из клетки. По боку, расцарапанному краями сломавшихся прутьев, текла кровь. Левая рука Турана повисла плетью. При падении он сильно ударился плечом. Держась за прут правой, пленник крикнул: «Эй, помоги мне! Выпусти!» По опорели застучали подошвы. Пятнистый повернулся, уставился на Турана темными глазками. «Выпусти!» — Туран потряс прутья. Мутант шагнул к нему. Клетка медленно кренилась, погружаясь углом в рыхлое дно озера. Пятнистый схватился за нее и потянул на себя. За его спиной сопарели в воду один за другим, спрыгнули Бочка, Дерюшка, Леха, Стопор и Кромвель с сетью. «Крючок назад!» — приказал атаман. Выбравшийся из воды лопоухий сплюнул и повернул обратно, чтобы помочь им. Заросшая коричневой шерстью полузвериная морда была прямо перед Тураном. Он сказал: «Сломай замок. Вот этот, сбоку. Он не такой, как на твоей клетке. Легкий, видишь? Ты его сломаешь». И Пятнистый понял. Вцепился в клетку обеими лапами, дернул и с хрустом оторвал дужку замка. Бандиты были прямо за ним. Кромель раскручивал сеть, бочка занес гнутую железную трубу. Пятнистый с рыком обернулся к ним, расставил лапы и пошел в атаку. Вдохнув поглубже, Туран нырнул.